Понятовский наконец-то получил записку от Екатерины, где она рассказала о попытке задобрить фаворитку Петра Федоровича. Сообщение было кстати. Наступило 29 июня, день Петра и Павла, годовщина встречи Понятовского и Великой Княжны, а также день рождения наследника Российской империи. Малый Великокняжеский двор прибыл в Петергоф на празднование. Граф вновь решил испытать судьбу на удачу. Он поехал на бал. Екатерина была чудо как хороша. В ее глазах искрился смех и счастье. Она веселилась, не пропуская ни одного танца, а проплывая с очередным кавалером мимо Понятовского, одаривала его влюбленным взглядом. Он некоторое время прогулялся по залам дворца, в поисках фаворитки Петра, желая сам разобраться, чего ему ждать, ибо не хватало сил сдерживать нетерпение в решении проблемы. Воронцову он заметил сидящий на диванчике и в одиночестве. Немного повернув голову, обнаружил и великого князя, танцующего с привлекательной дамой, но не из штата фрейлин. Ага, значит, настроение у фаворитки в настоящий момент плачевное и близко к взрыву или скандалу. Самое время оказать даме поддержку. И Понятовский направился к Елизавете Воронцовой, изворачиваясь и лавируя между танцующими парами. «Ваша светлость, вы одни? Какое счастье! У меня есть возможность пригласить вас на танец. Смилуйтесь?» Отчего же не помиловать столь галантного кавалера, если и танец оказался свободным? Елизавета медленно подала пухлую руку, стремясь хорошенько рассмотреть Понятовского, которого сразу узнала. «Так вот ты какой, шляхтич великой княжны! Ну-ну, галантен, фигура хороша, да и ликом пригож». Как Петр мог променять Екатерину на это недоразумение? Понятовский старался придавать улыбке искренность. На удивление, ему это удавалось. Сказывался дипломатический опыт общения с малоприятными, но нужными людьми. Теперь предстояло вести глупую, ведь не с Екатериной, беседу о... «Начнем с погоды», — решил Понятовский, увлекая даму на минуэт. Закончив танец, Понятовский провел фаворитку к ее месту. Изловчившись, он рискнул шепнуть на ухо. «Только вам, божественная!» В эту минуту он действительно верил в свои слова. «Под силу сделать некоторых людей счастливыми». Воронцова расправила складки платья и лишь потом подняла на кавалера глаза, лукаво улыбнулась. Понятовский готов был поклясться, что во взгляде мелькнула здравая мысль. Придав голосу скромность, тихо ответила. «А вы проказник, милый граф. Дело уже улажено. Почти. Приходите в час ночи. Лев Александрович Нарышкин покажет вам Монплезир, где проживают их высочества. Ах да, вы же уже там были!» Рассмеялась, кокетливо прикрыв рот веером. Понятовский поклонился, чувствуя, как краснеет. Поцеловал ручку. Как же быстро и легко решаются в России столь щекотливые дела. Поиски друга Левочки заняли некоторое время. Пришлось обождать, пока граф отпляшет ангажированный танец и освободится. «Не переживайте, я буду у великого князя, если Романовна сообщила время и место, значит, вопрос встречи и цель нашего визита уже улажены», ответил Нарышкин, внимательно выслушав сообщение от товарища, и вновь умчался отплясывать очередной танец. Понятовский же призадумался. Идти одному по темному парку? Трусом он не был. Но кто знает, какой конец ему приготовили. На глаза ему попался Броницкий. Это был один из приближенных Петра Федоровича, которому не имело надобности рассказывать, зачем Понятовскому идти в столь поздний час к Монплезиру. Поколебавшись, Понятовский решился. «У меня к вам просьба. Рискните прогуляться со мною к Монплезиру. Видит Бог, мне хочется, чтобы все проблемы были решены». «Разумеется, граф», — согласился Броницкий и появился перед назначенным временем у выхода в Нижний сад. Шли долго, было темно. Наконец, сквозь деревья стал пробиваться свет от большого павильона, который располагался на берегу залива. От клумб с многочисленными цветами доносился смешанный чудный аромат цветов. Со стороны восточной галереи Навстречу им направилась женская фигура. Это оказалась Елизавета Воронцова. «Нужно обождать здесь. Великий князь с гостями курит трубки. Как только гости уйдут, я дам вам знать, и вы войдете. Его высочество вас примет». Ждать пришлось долго. Фаворитка несколько раз уходила к павильону проверить, ушли ли гости. Наконец она произнесла долгожданную фразу. «Вы можете идти». Понятовский поблагодарил даму поклоном, пожал руку Броницкому и направился внутрь Монплезира. Едва Понятовский вошел, предварительно постучав, великий князь направился к нему в прекрасном расположении духа, с веселой, немного насмешливой улыбкой. «Ох и дурак же ты, граф! Чего было не признаться, не сказать неоткровенно правду? Одно твое слово, а не ослиное упрямство, и не было бы всей этой кутерьмы. Прошу простить меня, ваше высочество, но как бы я мог произнести то, что вы у меня спрашивали? Не смел?» «Не смел. Ладно, в другом деле ты оказался куда смелее», — рассмеялся Петр Федорович, дружески хлопнув Понятовского по плечу. «Прав и ты. Это характеризует тебя с хорошей стороны, не болтун. Верен и предан. Мне нравится». Понятовский понял, что прощен, но требовалось закрепить дружбу, и тут на помощь ему пришла дипломатия под руку с лестью, на которую так падки все венценосные особы. Он начал льстить Петру Федоровичу, восхвалять его военные способности в строительстве крепостей, да так преуспел, что великий князь не переставал счастливо улыбаться. Когда Понятовский закончил, наследник ответил: «Замечательно. Мы помирились и можем быть друзьями. Так тому и быть. Но для пущего удовольствия и продолжения приятного вечера, ночи, нам кое-кого здесь не хватает. Обождите меня, граф». С этими словами Петр Федорович вышел, как оказалось, в спальню супруги. Через некоторое время он воротился, таща за руку заспанную, в капоте и чулках без туфель, непричесанную Екатерину. В распахнутых и испуганных глазах ее читалось недоумение. Великая княжна переводила взгляд с одного на другого мужчину и силилась понять, что происходит. «Мадам, позвольте вам представить моего честного друга, польского шляхтича Станислава Понятовского. Недоразумение, которое было между нами, мы благополучно разрешили. Это достойный кавалер. Я теперь за вас спокоен. Ну же, не играйте сцену. Будто вы друг другу не знакомы. Я все решил, между нами нет никаких преград. Надеюсь, теперь вы, Екатерина Алексеевна, будете мною довольны». Екатерина по мере поступления информации от супруга светлела лицом. Когда Петр Федорович закончил, она подошла к нему, привстала на цыпочки и якобы шепнула, но так, чтобы слова ее услышал и Понятовский, и фаворитка, которая за минуту до этого вскользнула в комнату. «Разумеется, Петр Федорович, вами я довольна, но не хватает маленькой детали». «Чего еще? Помилуйте, ведь все разрешилось. И мы, и остальные заинтересованные лица вполне довольны», — удивился великий князь, отступая от жены. Взгляд Воронцовой становился нестерпимо жгучим. «Недостает маленькой записочки от вашего имени к вице-канцлеру Воронцову с приказанием заняться немедленно скорейшей отменой вызова графа Понятовского на родину. Он ведь нам нужен здесь, не так ли?» «Ох вы лиса, моншер! Вам бы дипломатом родине служить!» — рассмеялся Петр Федорович. «Распорядитесь, чтобы принесли бумагу и чернила». Принесли. Великий князь присел, положил на колени доску вместо стола и написал под диктовку Екатерины послание. Тут же Понятовский получил еще одну записку, которую ему незаметно вручила фаворитка. Будучи дома, он прочел написанное карандашом и наспех. «Будьте уверены, что я сделаю все возможное, чтобы вы вернулись. Я буду всех просить об этом и докажу вам, что я о вас не забуду. Прошу вас не забывать меня и верить, что вы всегда будете иметь во мне друга. Остаюсь преданная вам, Елизавета Воронцова».